Глава 18. На завтра температура у Анюты спала. Дымчик, как и обещал, появился. Элиза отправила его с коляской во двор, а сама села за диплом. Надо еще раз проверить. Но в голову ничего не лезло, вычитывала и тут же все улетучивалось. Она захлопнула папку и пошла на кухню. В холодильнике шаром покати, кастрюли и сковородки пусты. А у тебя, Лиза, теперь семья, дочь и муж, в смысле, мужчина. Лиза усмехнулась и вздохнула. И от женских дел диплом не освобождает. Топай в магазин за продуктами. В доме должен быть обед. В доме непременно должен быть обед, бормотала она, надевая туфли. Иначе это не дом и не семья. Полечкины слова. А лучше хозяйки, чем Полечка, Лиза не видела. И что? Разве получились у бедной Полины дом и семья? Ничего у нее не получилось. И умирает она одна в замечательных, но казенных условиях. И никто не держит ее за руку. Ни дочь, ни муж. Значит, это будет она, Лиза, а магазины потом. Она написала записку, развела Анюте смесь и выскочила из дома. Не успела. Она не успела. Полечкина палата была пуста, а койка застелена свежим бельем. «Как-то?» — прошептала Лиза. 3 часа назад вздохнула постовая медсестра. «Да вы не волнуйтесь. Она была в забытье под препаратами. Ничего не понимала. Отмучилась ваша тетя, слава богу, отмучилась. Галя с ней была, санитарка. До последней минуты была наша Галя». Галя пила в медсестринской чай. На вопрос про последние слова кивнул. «Были, все Риту звала. Рита да Рита. Рита — это вы?» Лиза вздохнула. «Нет, я Лиза. Рита — ее дочь». Достала из сумочки деньги и протянула Гале. «Спасибо». Та испугалась, шарахнулась. «Что вы?» — зашептала она. «У нас здесь не принято. Идите с Богом, идите. Еще увидит кто». Лиза плакала, увидев ее в гробу. «Полечка». «Нет, не она. Худенькая, маленькая, как ребенок. Это не Полечка. Полечка полногрудая, веселая и смешливая, рыжая, кудрявая и веснущатая. Ловкая и быстрая Полечка. Девки, хотите пироги? С чем, засранки? С капустой? Да за час напеку. Пельмени хотите? Через 2 часа будем лопать пельмени. Налеплю и устроим пир на весь мир». С утра пахло блинами, в августе вареньем, которое Полечка варила в старом медном тазу с деревянной обгорелой ручкой. «Картошечки жареные, а, девки? Хрустящие, с корочкой. 1/2 часа и за стол». А Полечкина уборка. Раз, два, и все сверкает. И кухня, и плита, и старый кафельный пол, и даже пожелтевшая от времени ванна. И пенсионер унитаз с подвесным бачком и цепочкой. Мам Нина хлопала глазами и всплескивала руками. «Ну ты, Полька, даешь! Пока ты тут все отмандюрила, я только кашу Лиске сварила. И то комками!» — вздыхала она. «Лиска и жрать не станет!» «Оладьи мои поест!» — отжимая тряпку и отбрасывая со лба прядь, кивала Полечка. «Возьми в холодильнике!» И вслед обрадовавшейся мам Нине. «Только погрей, тютюня! Тебе ума хватит холодные дать! И варенье, варенье в шкафчике вишневое возьми. Лиска любит». Как часто Лиза думала: «Мне бы такую маму, веселую, ловкую, смешливую. А моя мам Нина — колода деревянная, правильно ее обозвал дворник Степаныч». Лиза тогда засмеялась, а мам Нина пошла красными пятнами. Расстроилась, аж руки затряслись, а потом заревела. Лиза слышала, но утешать не стала, даже не посмотрела в ее сторону. А вот Полечка утешала, гладила мамнину по голове, утирала слезы, а потом налила по рюмочке наливки. И через 1/2 часа Лиза услышала смех, рассыпчатый, дробный, Поленин и кудахтающий, квохчущий, сухой мамнинин. Полечка. Ничего ее не сломило, Ни тяжелое детство, ни смерть матери, ни неудачный брак с Риткиным отцом, ни напряженная работа. Все делала, все успевала, да еще с удовольствием и с улыбкой. После ссор соседка мирилась первая. «Не, ну ты чего? Ну потявкались и хорош, родные ведь люди». Отходчивая, со всеми находила общий язык. А если задуматься, счастья-то не было. Мужа любила, он оказался дерьмом. Ритку баловала, а та предала. Васильич? Нет, к Полечке он относился прекрасно. Ценил ее. Только взял, чтобы использовать. Чтобы готовила, обхаживала. А вон как вышло. Сколько ей выпало покоя и счастья. Месяц? Год? А потом Ритка и болезнь. Да кто бы остался после такого целым и невредимым? «Мой единственный близкий человек, практически родственник», — думала Лиза, на глазах которого прошло мое детство. Детство и юность, слезы и беды. И всегда, всегда Полечка подхватывала меня и не давала упасть. У гроба стояли Лиза и Дымчик. Васильевича на похороны не взяли. Узнав о смерти Полечки, он окончательно слег. В траурный зал зашла высокая стройная дама в шляпе с полями и в темных очках. «Стелла?» «Да, Стелла». Лиза видела, как дернулся Дымчик. Стелла подошла к гробу, положила цветы и сняла очки. «Что смотрите?» — повела плечом Стелла. «Жена моего брата. Какая ни была жена?» Никаких речей не было, только несколько сбивчивых Лизиных слов. «Спасибо, Полечка, и прости». Громко вздохнув, Дымчик хлюпнул носом и с испугом глянул на мать. Та, стройная и прекрасная, как голливудская дива, затянутая в черный шелк, сложила в замок руки в черных перчатках. Гроб с Полечкой уехал в разинутую красную пасть печи крематория. Дверца закрылась, и провожающие направились к выходу. «А поминки?» Закуривая, осведомилась Стелла. «Как не помянуть, мы ж русские люди. А там и поговорим». Лиза с Дымчиком переглянулись. Поминки? Они не планировали. Думали вернуться на Кировскую, отпустить соседку Катерину, сидящую с Анютой, выпить вина за помин души рабы Божьей Полины. Вот и все поминки. После этого надо было возвращаться в реальную жизнь. «Как это не планировали?» «Это не по-людски, не по-христиански. Ресторан. Я приглашаю вас в ресторан. Там и поговорим», — повторила она. «Есть о чем. Правда?» Сели в машину и поехали. «Куда?» — не спрашивали. Машина остановилась возле ресторана «Националь». «Ну да, никак не меньше «Националя», — подумала Лиза. «А тут я в своих обносках. Да и плевать». «А поскромнее было нельзя», — бурчал недовольный Дымчик. Лиза видела, как он зажат, напряжен рядом с матерью. А уж про нее нечего и говорить. Стелла — существо из другого мира, с другой планеты, таких, как она, Лиза раньше не знала. Видела на обложках журналов, а вот вживую — нет. Эти стройные, модные, высокомерные женщины казались ей какими-то инопланетянками, почти не настоящими, потому что настоящие советские женщины не бывают такими красивыми, стройными и модными. В Лизином мире не бывают. Там только мамнины, Полины и такие, как ее собственная мать. Такие не ходят по националям. Куда там? Для таких, как она, есть столовки, кафетерии, стоячки, кафе-минутка. Но точно не всякие национали. Ресторан поразил ее с первой минуты, еще до того, как они вошли в зал. На входе стоял огромного роста военный в красивой форме с галунами и большой окладистой бородой. Лиза споткнулась, увидев его, такого важного и напыщенного, застыла, как вкопанная. Что же это за место, если на входе гостей встречает важный адмирал? Важный адмирал, увидев Стеллу, расплылся в широкой улыбке. «Добро пожаловать, Стелла Васильевна!» И в пояс поклонился. Лиза глянула на Дымчика, но он, кажется, не удивился. По-королевски кивнув, Стелла зашла в настежь раскрытую тяжелую дверь. Дымчик усмехнулся. «Не дрейфь, это швейцар, ну, типа вахтера». «А почему он в военной форме?» — спросила Лиза. «Я думала, он морской адмирал». «В швейцарской, а не военной и не морской, общего у них только черный цвет». Заржал он и добавил. «Лиз, я все думаю, о чем она решила поговорить? Про себя понимаю, но при чем тут ты?» «Посмотрим. Деваться-то некуда», — тяжело вздохнула Лиза. От плохого предчувствия сжалось сердце. В красивом зеркальном лифте поднялись на второй этаж. У входа в зал стоял человек во фраке. Ну, хоть не в форме, уже не так страшно. Человек во фраке тоже поклонился Стелле, но не в пояс. Слегка, что называется, с достоинством. Стелла ответила легким кивком. Он проводил их до столика, отодвинул кресло, и Стелла села. Потом он положил перед ними большие кожаные папки с золотой монограммой. И Стелла, слегка кивнув, процедила: «Спасибо». Лиза смотрела в окно. За окном был виден Кремль и Манежная площадь. «Ничего себе вид!» Она посмотрела на Дымчика, но он углубился в кожаную папку. «Лиза», — миролюбиво сказала Стелла, — «выбирай. Салат первое, горячее». «Что пьем?» — обратилась она к сыну. «Ну уж точно не твое любимое шампанское», — буркнул Дымчик. «На поминках шампанское не пьют». Странно, но спорить Стелла не стала. Лиза читала меню, и голова шла кругом. Салат из крабов, икра красная и черная, ветчинные рулеты с начинкой, стерлядь царская, осетрина по-монастырски, суп грибной, борщ с говядиной и пампушками. Интересно, что такое пампушки? Бульон с яйцом, бульон с пирожком, уха из осетрины, уха из трех рыб, солянка мясная, солянка рыбная, харчо по-грузински, о, господи! Медальон из телятины, баранина на косточке, котлета по-киевски, котлета пожарская, блины с икрой, морс из клюквы, компот из груш, мороженое трех видов с безе и орехами. «Ну?» — осведомилась Стелла. «Выбрали?» Дымчик кивнул, отложил меню и уставился в окно. «Ну, а ты?» Усмехнулась Стелла, посмотрев на Лизу. Лиза покраснела. «Да, борщи и котлеты по-киевски. Это вкусно?» «Нормально», — ответил Дымчик. «Здесь все неплохо». Подошел официант, и они сделали заказ. 200 граммов водки, помянуть Полю, салат из крабов и блины с черной икрой — это Стелла. Отбивная и харчо — Дымчик. «Кажется, с борщом я ошиблась», — подумала Лиза. — «Борщ и борщ. Я 100 раз его ела. Даже мам Нина варила борщ. Правда, это был, по словам Поли, не борщ, а вода с капустой». «Щи! Хоть хрен полощи!» — смеялась она. Надо было выбрать, как Дымчик, харчо. Или то, что заказала Стелла, крабы и блины с икрой. Когда еще такое попробую? Но как-то неловко. Самые дорогие блюда. Лиза почувствовала себя деревенщиной. Водка была холодной и обожгла горло. За светлую память Полины, хорошего, доброго человека, набравшись храбрости, сказала Лиза. «Полечка была мне как мать». Дымчик молча опрокинул рюмку. Стелла приподняла бровь, выпила и едва заметно пожала плечами. Ели молча. Кажется, было вкусно, но в присутствии Стеллы вкуса Лиза не чувствовала. Хотелось скорее покончить с этим и вырваться на свободу. «Ну?» — Стелла вскинула тонкую четкую бровь. «Какие планы?» «Молодежь!» В голосе звучала ирония. Дымчик пожал плечом. «Да разные, мам. С Анечкой разобраться, в Ригу сгонять. Так, дней на 5 отдохнуть». Быстро добавил он и с испугом глянул на мать. Лиза молча смотрела в окно. «В каком смысле разобраться?» — уточнила Стелла. Дымчик совсем растерялся. «Мам, прошу тебя, не сейчас, ладно? Только Полечку похоронили, а тут ты с вопросами». Стелла недовольно фыркнула, дернула плечом, подняла брови и залпом выпила рюмку. Потом медленным взглядом обвела их обоих и произнесла металлическим голосом. «У вас абсолютно разные жизни!» Лиза и Дымчик застыли. «Вы поняли, о чем я?» — осведомилась она. Ей не ответили. «Я повторяю свой вопрос», — угрожающим голосом сказала Стелла. Испуганная Лиза посмотрела на Дымчика, а он посмотрел на часы. «Пора», — обратился он к Лизе. «Кофе?» — перебила его Стелла. «Выпьем кофе, и тогда будет пора». Лиза вздрогнула. «Ничего себе! Она решает и это. Решает, не спросив, хочет ли кто-то кофе, когда будет пора. Бедный Димка, как его жалко! И вообще, зачем я здесь?» — подумала захмелевшая Лиза. «Какого черта с этой напыщенной дамой, которая не имеет ко мне ни малейшего отношения? Ни ко мне, ни к Полечке. Или это моя будущая свекровь? Лучше остаться старой девой, чем иметь такую свекровь». Ей стало смешно. Но она далеко не дура. Это Стелла. Ритку раскусила сразу. Правда, это несложно. А Полину презирала. Не их Полечка ягода. Полечка не для их Полечка. На роль сиделки для брата она подходила отлично. А вот в сватье мадам не годилась. Только Полечки нет, а брат есть. И теперь Стелла будет решать, кто будет за ним присматривать. Решит? Она все решит и за брата, и за Димку. И разведет его, и женит. Только вряд ли на мне, —